Глава 41. Роусрест. Я думала, что замок грозных некромантов стоит в туманных горах, чтобы со всех сторон его защищала бездонная пропасть, и только узенькая дорожка тянулась к главным воротам. А оказалось, что хайроды обитают посреди болот. Точнее, посреди леса и болот. «Вижу, ты удивлена», — рассмеялся Нолан. «Немного», — не стала отрицать я. «Спрашивай», — улыбнулся Нолан. Мы шли по дороге, которая когда-то была вымощена широкими каменными плитами, но время оказалось беспощадное к ней. Местами камень треснул, местами плиты и вовсе начали сползать с дорожного полотна на обочину. Точнее, в болото, служившее обочиной. Пахло сыростью, и воздух, казалось, не двигался, да и в целом пейзаж был довольно удручающий. Снег сошел, оголив безжизненную землю, лысые скрученные деревья устало тянули свои ветви к серому небу, и казалось, что в тенях шевелится злой туман. «Почему здесь?» — спросила я, не сумев сформулировать четкое ощущение от места. «Почему болото?» — уточнил Нолан. «Да, я думала, вы живете где-нибудь в горах?» Парень хмыкнул. «Мы же некроманты, Роуз. Знаешь, чем прекрасны болото?» «Брусникой?» — улыбнулась я. Нолан рассмеялся. «Мне нравится твой оптимизм, но не совсем». Парень вздохнул и, немного помедлив, произнес: «Трупы почти не разлагаются в болотах, Роуз. Здесь когда-то были страшные сражения, многие армии полегли под стенами нашего замка. И если потребуется, они встанут на его защиту». Я брезгливо передернула плечами и как-то против воли стала идти поближе к Нолану. А этот нахал взял и обнял меня. Обнял за талию. «Ты что?» — зашипела я и попыталась отстраниться. «Ну а что?» — с невозмутимым видом произнес он. «Мне приятнее, тебе спокойнее». «Нахал!» — насупилась я. «Не нахал, а мой любимый жених!» — делано возмутился Нолан. Я фыркнула, но отстраняться не стала. «Куда мы идем?» — спросила я, когда на развилке парень уверенно повернул направо на еще менее сохранившуюся дорогу. «Просто гуляем. Болото вот показал, сейчас семейный склеп покажу», — озвучил некромант планы экскурсии. «А дальше заглянем в местную деревушку, пообедаем». «А почему не в замке?» — не поняла я. «Чтобы тебе было полегче», — немного грустно улыбнулся парень. «Спасибо», — пробормотала я, совершенно забыв, что я обычный артефактор, и меня уже должно было расплющить от эманации некроманской магии. Совсем плохая дорога, где плит была меньше, чем засохшей грязи вперемешку с мелким гравием, вывела нас ко дворцу. Как-то по-другому это строение назвать язык не поворачивался. Выполненный в темном камне с ажурной резьбой, башенками и витражными окнами, когда-то наверняка это был самый прекрасный дворец из всех, что мне доводилось видеть. Но окна были заложены серыми грубыми камнями, а стекло, витражи и местами побито. Черепица башенок частично осыпалась, и некоторые шпили покосились. А красивый благородный серый камень изрядно подточила местная сырость. И самое главное, входная дверь была закрыта на тяжелый, чуть светящийся магический засов. «Когда-то это был родовой дворец Хайродов», — пояснил Нолан. «До того, как моя семья стала владеть печатью. Так что дом превратился в склеп, а семья переехала в отстроенный замок». Он говорил это просто и обыденно, но я знала, что за этими словами кроется страшная семейная тайна. Тайна, позволившая Хайродам заполучить печать и возвыситься. Но все это никак не могло объяснить одного, и я решила, что раз уж мы стоим в обнимку посреди болота и любуемся родовым склепом, то, по крайней мере, спросить имею право. «Нолан», — негромко проговорила я, — «а почему все такое заброшенное?»